аббату Лоренцо да Понте удалось добиться разрешения Венского двора на реализацию этого сюжета, комедийность которого он так усердно подчеркивал. Чешские друзья предупреждали отца доверчивого композитора об интригах, затеянных его врагами. Встревоженный Леопольд писал дочери: «Сальери и вся его свора опять попытаются перевернуть небо и землю. Душек сказал мне недавно, что против твоего брата плетется столько интриг, потому что его так уважают за его выдающийся талант и мастерство». Конечно, это объяснение нельзя признать исчерпывающим. Гений Моцарта мешал многим. Даже такое ничтожество, как состоявший в своре Сальери Леопольд Кожелук, имя Леопольда он принял, чтобы выразить свои верноподданнические чувства при коронации нового императора, преемника Иосифа II, считал себя соперником Моцарта. Но громадный успех произведений Моцарта, казалось бы, делал его в этом отношении неуязвимым. Гораздо опаснее было другое. Моцарт, считавший, что сердце делает человека благородным, был ненавистен той части австрийской знати, которая была чужда интеллектуальных, а тем более этических проблем. Иосиф II держал при своем дворе Кальвина музыки для сочинения танцев, исполнявшихся во время шонбрунских маскарадов. «Слишком много за то, что я делаю, и слишком мало за то, что я мог бы делать», — говорил Моцарт о своем нищенском жаловании. Первым музыкантом империи в это время вполне официально был Сальери, умелый ремесленник, ретиво исполнявший свои обязанности и пользовавшийся высоким положением для продвижения своей своры и преследования инакомыслящих. Не забудем, что после переезда в Вену сеньор Бонбоньери 10 лет прожил там в епископском доме, завязал прочные связи и всю жизнь стремился слыть человеком богобоязненным. Иначе обстояло дело с Моцартом. Мудрый, но прямодушный мастер создавал в своих операх образы благородства и честности, этической правоты и духовной силы, человека, противостоящего социальной несправедливости и моральным компромиссам, всегда унижающим людей. Пламенно любивший жизнь Моцарт стремился представить ее во всей сложности, во всех эмоциональных градациях, от высокого трагизма до веселой комедии. Именно это многообразие чувств и переживаний дало основание лексикографу Йозефу Хормайру в своем знаменитом 20-томном австрийском Плутархе назвать Моцарта «Шекспиром музыки». Дон Жуан, о котором один из персонажей романа Вейса презрительно говорит, что эта опера через год будет уже забыта, явился едва ли не наиболее убедительным подтверждением характеристики, данной Хормайером Моцарту. Настолько великолепен и богат образный строй оперы опер, по праву считающийся непревзойденным шедевром музыкально-сценического искусства. К сожалению, Вейс не останавливается на развивавшихся в период окончания оперы плодотворных творческих связях с чешскими музыкантами. Наиболее подробно об этих связях пишут Пауль Некль и Карль Коваль. Быть может, мало пишет Вейс, увлеченный неумолимо развивающимися событиями в жизни Моцарта, о жизненной правдивости, все ярче и ярче проявлявшейся в его операх, включая написанного для Праги Дон Жуана. Между тем, именно эта правдивость, зачастую достигаемая необыкновенной выразительностью мелодии, позволяет отнести оперы, созданные Моцартом на протяжении последнего десятилетия его жизни, к рубежным свершениям в этом жанре. В Бертрамке, тогда загородной вилле Франтишка Ксавера Душика, отца чешской клавирной музыки, а также в гостинице «У трех золотых львят», как странно это название перекликается с пушкинским трактиром «Золотого льва», Моцарт провел пражские месяцы своей жизни, общаясь со многими выдающимися чешскими музыкантами, артистами и писателями. То была эпоха патриотически-просветительского буддительского движения, И хотя формально Священная Римская империя перестала существовать только в начале следующего столетия,